Глава третья. Проснулся я уже на кровати, перенесенной туда чьими-то заботливыми руками. Была глубокая ночь, и я решил, что проспал довольно долго. Кошмар минувшего вечера мог сойти за дурной сон, если бы не здоровенная шишка на моей многострадальной голове. В доме стояла тишина, а вот со двора раздавались звуки, которые ни с чем нельзя было спутать. Так мог потрескивать только костер. Да и запах дыма, который меня, собственно, разбудил, проникая в приоткрытое окно, щекотал ноздри. Стараясь не шуметь, я чуть больше его приоткрыл и высунулся наружу. Залитый лунным светом, посреди двора стоял мой дед, а возле его ног действительно плясало пламя огня. Дед был по пояс обнажен и держал в руке тот самый меч. Он долго смотрел на него, ловя на его зеркальную поверхность отсветы пламени, и вдруг неожиданно поднес острие к левой руке и коротко чиркнул себя по запястью. Не сомневаясь, что стал свидетелем самоубийства, я вскрикнул и опрометью бросился на улицу. Когда я оказался во дворе, то снова в ужасе застыл. В каких-то 10 шагах от меня у самого забора сидела тварь. Кошмарное создание, помесь паука и медведя, приникнув к земле, явно готовилась к прыжку. Я нисколько не сомневался, что рана, которую нанес себе дед, была результатом злой воли чудовища. Кровь обильно орошала клинок, темными каплями падая на землю и в огонь. Как живые, языки пламени потянулись к лезвию, жадно слизывая ее с клинка, и как будто сама по себе полоска стали двинулась к ним навстречу, словно даже нежно погружаясь в огненное тело одной из четырех стихий. Ярко вспыхнув, костер опал и потух. Но казалось, что весь его жар перешел в клинок в руке моего деда. Он пылал яростным кроваво-алым светом и, казалось, звенел в ночном воздухе. Только тогда, когда дед прижал его к рассеченной руке, он успокоился и принял свой обычный вид. Зато глаза стоящего передо мной человека вспыхнули силой и каким-то непостижимым знанием. Его лицо на несколько секунд стало молодым и даже могло показаться красивым, если бы не та неукротимая свирепая мощь, которая била из него ключом. Потом стало тихо, очень тихо. И, может быть, поэтому так особенно громко прозвучал мой одиночный всхлип. Дед повернул голову и взглянул на меня. Пожалуй, сейчас он внушал больше страха, чем все монстры, каких я только себе мог представить. «Подойди», — сказал он. Когда я подчинился, он поднес меч к моим глазам. «Видишь?» Я с ужасом уставился на клинок, не сомневаясь, что это последнее, что я вижу в своей жизни. Но даже в эту минуту я не мог не восхититься алмазными гранями клинка. Мягкий изгиб посередине делал его похожим на стальную улыбку, очень хищную, сулящую только смерть. Казалось, он светится изнутри голубоватым свечением, завораживая смотрящего. «Что скажешь?» Я представил, что должен чувствовать человек, против которого обнажили такое оружие. Клинок захватит его внимание, увлечет за собой взгляд и ничего не оставит глазу, кроме яростного блеска фехтовальных кружев и петель, из которых ему будет улыбаться его гибель. «Воин, в руках которого такое оружие, непобедим!» Вдруг неожиданно для самого себя сказал я. Улыбка стали ушла вверх и в сторону, и я снова увидел перед собой человека, которого хорошо знал. Глаза его не горели, лицо было усталым и задумчивым. «Огнем и кровью», — вдруг сказал он. «Огнем и кровью, только так его можно точить». Потом снова взглянул на меня и усмехнулся. «Завтра приезжает твоя мать. Надеюсь, она догадается купить на этот раз что-нибудь ребенку, а не...» «Ты точил его?» «Да, как всегда после боя». «Ты бился и победил чудовище?» «Что?» Дед удивленно поднял бровь. Я повернулся к тому, что во мраке ночи счел тварью, присевшую у забора, и тупо уставился на кучу хвороста, присыпанную осенними листьями. «Что это?» — потрясенно спросил я. «Именно то, что ты видишь. То, чего ты так испугался, было всего лишь гонимой ветром кучей веточек, сорной травы и листьев, каких много можно найти на поле по этой паре. Просто так вышло, что ветер дул туда же, куда ты бежал. Плюс туман, который искажает очертания предметов, тоже сыграл свою роль». «Но ветер дул мне в лицо», — упрямо сказал я. «И я видел, как оно рождалось». «Думаю, нам есть о чем поговорить», сказал мой дед, усаживаясь возле едва тлеющих углей. «Принеси-ка сюда хворосту и устраивайся поудобнее». После того, как костер был распален заново, дед начал в свойственной ему неторопливой манере. «Иногда, можешь мне поверить, совершенно не важно, что окажется на самом деле. Важно то, что ты видишь именно сейчас». Он помолчал, а потом добавил. «Или чувствуешь». Раскурив длинный, вырезанный из цельной кости чубук, он продолжил. «Давно, кажется, во Франции, казнили преступника. Этот человек был из очень высокого дворянского сословия. Влиятельные, богатые родственники и покровители таки сумели вымолить у короля его жизнь, и, смилостивившись, тот решил заменить казнь на очень интересное наказание. Это было испытание страхом. Узник должен был прочувствовать весь ужас неминуемой смерти, и поэтому церемония казни должна была состояться по всем правилам, но не до конца. Палач должен был остановить топор у самой шеи подсудимого, после чего король милостливо даровал бы тому свое прощение». Дед затянулся. Однако, чтобы молодой человек как следует проникся моментом, каждый день к нему в камеру приходил палач и живописал, как будет проходить его казнь. Рассказывал, как бьет фонтаном кровь из обезглавленного тела, как при этом сокращаются мышцы шеи. Про то, что отрубленные головы не умирают сразу, и он лично видел, как они моргают и силятся что-нибудь сказать, и некоторым даже это удается. Заканчивал этот палач всегда одинаково. Он поглаживал шею несчастного юноши, приговаривая: «Вот сюда я и буду рубить». Стоит ли говорить, сколько слез отчаяния пролилось в камере одиночки смертника, и какие сны снились ему под шепот холодных сквозняков на сырой соломе. И когда, наконец, наступил день его казни, он принял его с облегчением, как радостное событие, избавляющее его от очень тягостного и мучительного бремени. Некоторое время старик смотрел в угли и молча курил, а потом продолжил. И вот он на эшафоте, на коленях перед плахой, слушает изобличительную речь прокурора. Священник каркающим голосом отпускает ему грехи, и огромная фигура заплечных дел мастера надвинулась с жутким демоном смерти. Все было сыграно как по нотам. Все видели, как топор остановился на полпути. Король встал и с подобающим к ситуации снисходительным лицом уже открыл рот, чтобы объявить о помиловании, как замер, так и не произнеся ни слова. Все собравшиеся ахнули. Голова приговоренного, шеи которого так и не коснулась лезвия топора, отделилась от тела, с глухим стуком упав на доски эшафота. Кровь фонтаном залила сапоги и фартук палача, который впервые в жизни видел голову, смотрящую из лужи крови на него взглядом живых глаз. И ему даже показалось, что губы, кривясь в улыбке безумия, что-то сказали перед тем, как жизнь в этих глазах медленно угасла. Достаточно медленно, чтобы не старый и полный сил мужчина, каким был палач, посидел как лунь под этим потухающим взглядом. Дед поднял взгляд от костра и посмотрел мне прямо в глаза. Его убил. Юношу убил, его же собственный страх. Именно твой страх сделает для тебя реальным то, чего в принципе быть не может. И только для тебя. Только ты увидишь в глубине темного сарая два налитых кровью горящих глаза, а потом и когти оскаленную пасть. А другой, заглянув туда, сразу предположит, что это только пара щелей в рассохшейся доске, через которой сочится свет, и будет прав. Именно ты будешь видеть призрака там, где другие будут видеть клочок тумана. А если ты видел вместо кучи мусора чудовище, значит, оно там было. Но есть в этом мире вещи гораздо сильнее, чем страх. «И что же это?» — с нетерпением спросил я. Дед долго молчал, и когда я решил, что не дождусь ответа, заговорил. «Была осень. Золотая пора, которой так восхищались Пушкин и Есенин, очаровывала взгляд, будя в душе что-то, что хотелось назвать песней. И песни звучали под посвист коз, валящих снопы в поле, продолжались под ритмичные удары молотящих цепов и не стихали до самого утра возле костров под открытым небом, когда натруженные за день руки катали в ладонях печеную картошку. Веселые шутки, рассказы и смех переливались в вечернем воздухе, наполняя его музыкой молодости и жизни. Особенно весело было у одного костра, рядом с которым сидели городские студенты, приехавшие на практику. На селе все друг друга знают, новый человек всегда вызывает интерес. Что-нибудь новенькое расскажет или покажет, а то и подарит, глядишь, если повезет. Так было и на этот раз. Жителям села Заветного повезло. Ребята учились на историческом факультете и действительно собирали вокруг себя целую кучу народа, на котором учились преподавать. Самым ярким среди студентов был Степан. Высокий, широкоплечий парень с черными веселыми глазами, бесконечными шутками и смехом на губах. Местные ребята очень его любили, а что уж говорить про девчат. Особенно жадно поедала его взглядом одна девчонка, маленькая как воробушек, такая же дерзкая. Ее звали Алина, и не сыскать было во всей округе второй такой пересмешницы и выдумщицы на различные проказы. Многие парни проиграли, соревнуясь с ней в потешных перепалках. И уже в свои 16 она получила прозвище «Гадюка». Но в этот раз яд ее жало так и не излился, не найдя подходящей добычи. Определив Степана как лидера, она выбрала его объектом для шуток и подначек, но встретила только дружелюбное снисхождение. Он искренне смеялся над самыми колкими замечаниями на свой счет, нередко добавляя что-нибудь со своей стороны, как будто помогая ей сделать шутку еще смешнее. Да и сам за словом в карман не лез. В ответ острил так метко, что все просто падали со смеху. Вся румяная от гнева и стыда, Алина убегала от костра, еле сдерживая злые слезы, с твердым намерением проучить наглеца при следующей встрече. Это была обычная история, и развивалась она, в общем-то, тоже обычно. На сенокос случайным ветром занесло одного мужичка, болтуна, вопивоху и виртуоза игры на гармошке, который напромышлял себе на выпивку. В тот вечер гармонист устроил целый вечер танцев, и заказы любимых песен сыпались на него со всех сторон. Забыв обо всем на свете, Алина сидела в кругу своих товарок и предавалась лирическому настроению. Когда сильные руки вдруг оторвали ее от земли и плавно закружили в танце под популярный тогда вальс воспоминания. Надо ли говорить, что это был Степан? И она, не успев опомниться, подчинилась его рукам, отдаваясь музыке и ритму танца. Прижимаясь к нему животом и грудью, она вдыхала его запах, который пьянел и кружил ей голову. Вдруг в ней стало пробуждаться что-то неведомое, пугающее и вместе с тем сладко щемящее. С каждой секундой это чувство нарастало все больше и больше, и совсем ее поглотило, когда их губы встретились, опаляя обоих жаром первой любви. Когда закончился танец, он вернул ее на место и ушел к своим, а больше к ней вечер не подходил, да и в последующие вечера тоже. Казалось, он вообще не забыл. Еще бы! Высокий, красивый, спортивный парень, каким был Степан, никогда не страдал от недостатка женского внимания. И Алина была для него всего лишь одной из обычных девчонок. И узная он, что он ей снится каждую ночь, то только бы посмеялся. Но Алина была не из тех, кто тихо плачет в подушку. И она нашла способ завоевать внимание Степана. Сенокос к тому времени подходил к концу. Многие подались в избы, а остальные весело проводили последние теплые дни. Ходили на рыбалку, по грибы, часто ночуя в лесу. Палатку Степана тоже можно было найти где-нибудь на излученной реке или на одной из множества маленьких полянок. Так случилось и в тот раз. Степан лежал в палатке и крепко спал. И снилось ему, что он идет по дому какому-то или терему, похожему на княжьи коромы из иллюстрации к учебникам по истории. Вокруг оружия по стенам, трофеи боевые и охотничьи, лавки и столы из мореного дуба, покрытые расписными скатерцами, посуды из дерева и глины, торчащие из стен подсвечники с горящими в них свечами, жутковато выхватываются из темноты головы животных, надетые на крючья и свисавшие по стенам шкуры. Степан брел из комнаты в комнату в поисках выхода. Вокруг был полный мрак, если не считать слабого света свечей. Но вот за одной из дверей его встретила не темнота, а ярко освещенная клеть, где, склонясь над длинным столом, сидел человек. И Степан сразу понял, что это и есть сам хозяин дома. «Проходи», — бросил он, не оборачиваясь. «Тебя давно уже ждут». «Кто меня ждет?» Степан даже сам не узнал своего голоса, настолько он стал хриплым. Вместо ответа человек вытянул руку и, вцепившись в край столешницы, рванул ее кверху, отбросив в сторону. Под ней оказался затянутый красным бархатом гроб, в котором лежала девушка в белом подвенечном платье. Ее руки, унизанные золотыми кольцами и браслетами, были сложены на груди, а лицо скрывала фата. «Подойди», — повторил человек. Степан почувствовал, что тело больше не подчиняется ему, и он против своей воли направился к гробу. Резко одуряюще пахло сырой землей. Заливающий комнату мертвенный свет, исходящий из гроба, с каждым шагом становился ярче и резче. И наклонившись над покойной, он увидел, что свет идет от драгоценных уборов на ее теле. Они пылали так, что ее саму нельзя было разглядеть. Тем временем очертания комнаты тоже поплыли, распадаясь в этом свечении на круговорот непостижимых форм и теней. Неподвижным оставался только озаренный изнутри прямоугольник, словно раскрытая дверь в иной мир, очертания гроба. Внезапно сильные руки легли ему на плечи. «Истинный дар никогда не принадлежит одному», — раздался за спиной Степана глухой голос князя. «Ты должен вернуть то, что взял и не сохранил». «Но я ничего не брал!» «Как семена, бросаемые обещания, врастая, словно в пахоть в их сердца». Руки нажали на плечи, заставляя Степана наклониться еще ниже. «Нет!» «Но всходы их лишь дань жертве, которую назначает тот, кто приходит собрать урожай в час великой жатвы». «Нет!» Руки князя пригнули его почти к самому лицу покойной. «Таков закон. Пока змей пожирает самого себя, все новые снопы будут валиться под ударом косы в его руке, дабы новые зерна судеб взошли новыми человеческими жизнями. А сейчас возьми то, зачем пришел». И только сейчас Степан понял, что из-под фаты, которая покрывала лицо усопшей, на него смотрит. Кричать он уже не мог. «Пожалуйста», — шептал молодой человек. «Пожалуйста, не надо». Вдруг ажурная белая ткань перед его глазами зашевелилась, и огромная болотного цвета змея заскользила ему навстречу, сначала по руке, потом по груди. Когда же она коснулась шеи, Степан проснулся. Его дыхание было хриплым, все тело покрывал пот. Ночной воздух был наполнен лесными шорохами, ветер шуршал листвой, срывая последние листья с веток и бросал их на крышу палатки.